«Просто, видимо, вы не очень давно занимаетесь этой работой», — сказала женщина. «Не очень», — согласился Штирлиц. «В этом вы правы. Можно вас спросить о профессии?» «Знаете что, не кормите меня разговорами. Будьте настоящим мужчиной». «Вот кафе», — сказал Штирлиц. «Пошли». Хозяин стоял за стойкой. Под потолком жужжали мухи, их было много, они прилипали к клейкой бумаге и гудели, как самолеты во время посадки. «Даже растение боится несвободы», — подумал Штирлиц, — «и растет так, чтобы обойти преграды. А муха, в сравнении с растением, мыслящее существо, ишь, как хитрит, ногами себе помогает». «Вы говорите по-польски?» — спросил Штирлиц Магду, и хозяин при звуке немецкой речи медленно опустил голову. «Нет». «Кофе, пожалуйста», — сказал Штирлиц хозяину, коверкая польскую речь, — «и хлеба с джемом». «Есть только лимонад», — ответил хозяин, — «прошу пана». «А где можно поужинать?» «Видимо, в Берлине», — тихо ответил поляк. Штирлиц, оглядевшись, позволил себе улыбнуться. В кафе не было посетителей. «Вы знаете адрес, где можно хорошо поужинать? Я уплачу по ценам рынка». «За такие предложения людей увозят в тюрьму, прошу пана. Я не знаю таких адресов». «Едем в центр, Магда», — сказал Штирлиц. «Придумайте, где я мог вас встречать раньше. Ужинать придется в нашем клубе». «Что за клуб?» «Немецкий», — сказал Штирлиц, распахнув перед женщиной дверь. «Это ненужный риск. Я рискую больше, чем вы». «Неизвестно, известно», — вздохнул Штирлиц. «Вы могли встречать меня в Ростоке. Я преподаю там французский язык в женской школе. Если вы знаете Росток, то знаю, но я не хожу в женские школы. Вы могли забрести на пляж?» «Какой?» «Городской. Там один пляж. Я купаюсь всегда слева, ближе к тому месту, где стоят яхты. Ну вот и договорились. Вы член НСДАП?» «Нет. Я состою в организации, к счастью, через здоровье». «Получается?» — спросил Штирлиц, оглядев ее фигуру. «Знаете, передайте-ка мне лучше то, что нужно передать, и я пойду на вокзал». «Почему на вокзал?» «Все отели забиты. Где вы ночевали вчера?» «На Варшавском вокзале». «Сколько времени вы пробудете здесь?» 2 дня. У меня путевка на 2 дня. Я знакомлюсь со старинной столицей славянских варваров». «Ну и хорошо. Пройдем этим переулком, там моя машина». Когда Магда увидела Вандерер с номером СС, лицо ее напряглось, ноги спружинились, и каблучки зачастили по мостовой, цок-цок-цок, как породистая лошадка однолеток. «Цок-цок-перецок», — вспомнил Штирлиц, что-то давнее, но очень ему дорогое. Он был убежден, что с этим связано нечто особо важное в его жизни. Может быть, самое важное. Но сколько он ни вспоминал, отпирая дверцу машины, садясь за руль, открывая противоположную дверь Магде, помогая ей устроиться, вспомнить не мог. А потом времени не стало, ибо Магда, напряженно улыбаясь, сказала: «Если это арест, то покажите ордер». Голос у нее был испуганный, но в нем было то внутреннее дрожание, которое свидетельствует о силе, но не о слабости. «Вот поужинаем, а потом предъявлю ордер», — пообещал Штирлиц и нажал на акселератор. «И ведите себя в клубе так, будто спали со мной. Добродетель вызывает подозрения. Развратники рядятся в тогу добропорядочных отцов семейств, но верят только тем, кто спит с чужими женщинами». «Слушайте, Бользен, зачем вы так играете со мной? Я ни с кем никогда, ни при каких обстоятельствах не играю, Магда, ибо игра стала моей жизнью».